Палеотемный метод. Это исследование пещерных отложений, как вы уж, может быть, сами догадались. Сталагмиты, те, что растут от пола к потолку, оказывается, содержат годовые кольца, прямо как деревья. Кольца эти получаются потому, что капельки дождевой или талой воды капают неравномерно. В сезон дождей и весной капает больше, зимой меньше, а капельки эти, между тем, несут в себе фиксированное содержание изотопов кислорода О18 и О16, которые, как мы помним, линейно коррелированы с температурой. Идеальный палеотермометр. Слои легко отсчитываются, материал легко датируется уран-ториевым методом. В мире десяток спелеотемных лабораторий. В Израиле, скажем, вообще нет дендрохронологии, потому что там практически нет деревьев, либо пустыня, либо кривые низкие кусточки. А вот пещеры там есть, и палеоклиматология есть.